Корабль удалялся от берега. Гоген смотрел в бинокль на плачущую на пристани Тихуру. Потом Папиэтти скрылся из глаз. Остров Таити исчезал вдали. Художник уже забыл все свои разочарования и горести. «Прощай, Таити, гостеприимная прекрасная земля, родина свободы и красоты. Я расстаюсь с тобой, став на 2 года старше и помолодев на 20 лет. Ноа, Ноа, райский остров скрылся за горизонтом». Глава 2. Яванка Аннах. Для наблюдателя человеческой души самое волнующее в каждой личности — это то, каким способом она обманывает самое себя. Монтерлан. Когда 1 сентября Гоген возвратился в Париж, город был еще погружен в летнюю дремоту. Монфред отдыхал в Лозере, Серюзье в Юэльгоа, в Британии, Шуфенекер в Дьеппе. Тихое печальное возвращение, как оно было не похоже на его отъезд на острова 2 года назад. Да и само путешествие на родину проходило в довольно неблагоприятных условиях. В Нумеа художнику пришлось 25 дней дожидаться парохода во Францию. Только 16 июля Арман Беик наконец прибыл в порт. На палубе его теснилось 300 человек команды. Гогену отвели так мало места, 50 квадратных сантиметров, где я мог двигаться, что он в конце концов решил заплатить разницу в 400 франков и перебраться во второй класс. В Сиднее стояли холода. Плохая погода держалась до самых Сейшельских островов. В Красном море, наоборот, началась невыносимая жара. 3 пассажира умерли в пути, их тела сбросили в море. Утомительное, дорогостоящее плавание. Когда 30 августа, а не 3 августа, как это часто писали, Гоген сошел на берег в Марселе, в кармане у него оставалось всего 4 франка. К счастью, Монфред и Серюзье соединенными усилиями постарались помочь Гогену. На марсельской почте его ждало письмо от Монфреда, посланное до востребования, в котором тот указывал адрес парижских друзей Серюзье. Гоген должен был отправить им телеграмму. В ответ на эту телеграмму ему тотчас прислали из Парижа немного денег. Но зато от Мэтты не было ни слова. Первое письмо Гоген написал ей, еще находясь на борту Армана Биика. Второй отправил из Парижа, но опять не получил ответа. Вот уже 5 месяцев он не имел никаких вестей от семьи. Он надеялся, что узнав о его возвращении, Мэтт или старший сын Эмиль приедут в Париж. Он рассчитывал, что на выставке в Копенгагене могли быть проданы некоторые картины, и Мэтт отзовется на его просьбу и немного поможет ему, пока он готовится нанести решительный удар, от которого зависит будущее, показав свои таитянские работы. Но писем не было. Скажи по совести, в чем дело? Гоген нашел временное пристанище в мастерской Манфреда. Питался он в кредит на улице Гранд-Шомьер, в Молочной, владелица которой мадам Карон очень хорошо относилась к художникам. Хотя Гогену было почти не во что одеться, он сразу по приезде начал свои деловые хлопоты. У Буссо и Валадона его ждало разочарование. Жуаян не мог столковаться с этими господами и ушел из галереи. Теперь у них не осталось ни одной моей работы. Зато крупнейший торговец картинами импрессионистов Поль Дюран-Рюэль обещал Гогену, которого горячо рекомендовал Дега, устроить выставку его таитянских произведений. Ничего лучшего нельзя было и желать. Решительное сражение Гоген сможет дать в самых благоприятных условиях. Чтобы должным образом принять Дюран-Рюэля, который собирался прийти посмотреть картины, Гоген решил снять мастерскую на улице Гранд-Шомьер 8. Мадам Корона одолжила ему денег, чтобы он мог внести плату за 1-е 3 месяца. И однако Гоген был в нерешительности. Выставка повлечет за собой большие расходы. Необходимо купить рамы, оплатить расходы по изданию каталога, Надо также приобрести кое-какую одежду, белье, пару ботинок. Продолжали его тревожить и глаза. Он хотел показаться окулистом. Где взять на все это деньги? А ведь он еще не вернул 400 франков, которые ему судили на Таити.